внимая простой, но тщательно продуманной с ловушками и пристреленными секторами схеме обороны усадьбы, ведун начал верить, что этот неуклюжий толстяк и вправду ходил под стены далекого Царьграда, рубился в кровавых битвах, взламывал стены вражеских цитаделей. Быть может, в этом самом поддоспешнике, на который надевалась кольчуга или куяк, а может и то, и другое вместе. Наконец прибежал взъерошенный босоногий мальчишка в длинной рубахе с мокрыми пятнами. Резко поклонился боярину в пояс. — Затоплена баня, Люций Карпович? — Ну так проводи гостей-то, — указал ему хозяин. — Веники, квас приготовлены? — А как же, батюшка? — Ну так и ступайте с Богом, а я покамест насчет пира распоряжусь. Рубленная в лапу баня стояла на самом берегу озера, с распахнутой настежь дверью. Топилась она, естественно, по-черному. И сейчас из помещения выветривались остатки дыма. Гости дверь прикрыли, и пока они раздевались, внутри стало тепло. Куда теплее, ежели на знойной улице. Однако и этого боярину Радулу показалось мало. Едва Олег запрыгнул на полог, богатырь зачерпнул полный ковш кваса, плеснул на раскаленные камни, и под потолок взметнулось белое облако. Густо запахло ржаным хлебом. Середин икнул от раскаленного прикосновения, но его спутник плеснул еще ковша три, прежде чем развалился рядом на полке. — Вот это я понимаю, — сладко потянулся он. — Это по-людски. Не то, чтобы мута темных, водяным скакать, а, ведун? — Всяко дело к добру, — простонал Середин, ощущая, как, пробивая запыленные поры, по всему телу выпирает наружу соленый пот. — Главное, это меру знать. Все хорошо, когда оно на пользу и вовремя. — Ага, — согласился богатырь, приоткрывая глаз. — Веники замочить забыл. — Ладно, потом... — Да, дочку боярскую ты помнишь, ведун? — И не подумать, что одной крови. — Он что, байбак осенний? — А она тростинка тростиночкой. — Ну так и что? Олег закрыл глаза, которые защипало от накатившегося пота. Но он, похоже, несколько лет назад и сам не сильно упитанный был. В одежду старую вон не влезают. Приболел, может, обмен веществ нарушился. — Чего молвишь, ведун? — не понял Раду. — Девица, говорю, в старых девах почему-то засиделась, — ответил Середин. — В ее возрасте уж третьего-четвертого ребенка мужу дарить положено, а она все при отце сидит. — Это да, — причмокнул воин. — Неладно что-то у боярина Зародихина. Мужей зрелых совсем в усадьбе нет. И сам не сильно хваток ныне, а то возьми девку замуж, а, ведун? Ты вроде пред богами никому верности не клялся, один скитаешься. Да куда мне бродяги-то бездомному? Куда я жену приведу? Да о том и речь веду, чародей! Перевернулся на живот богатырь. Вот он твой дом и будет, усадьба эта. Как родичем станешь, за старшего в семье кажешься. И земля твоя будет, и усадьба, и девка, само собой. Вот увидишь, боярин током обрадуется. — Нет, мое дело бродячее, — покачал головой Середин. — По свету ходить, нечисть изводить, людям добрым помогать. А хозяин из меня никудышный. Непривычен я к земле, матушке. Ты, Радул, сам ее лучше прибери. Я вот тебя про дом и жену тоже ни разу и слова не слышал. — Не, я не могу, ведун, — уткнулся подбородком в сложенные руки воин. — За рог я дал, к бабам близко не подходить. — До века за рог, пред дашь Богом на мече поклялся. А жена есть у меня. Вот только где, неведомо. Может, у родителей хоронится, а может, и вовсе на край света убежала. Это как? Судьба моя такая. Нельзя мне девок в руки брать. Я ведь 18 годов, после наскока половецкого, от князя в подарок серебра 2 гривны получил. Да землю у Путивля. Уцеление такое на сейму, выше Рыльска. За отвагу, за успех радный наградил княже. Мы тогда дозором в 9 копий 500 степняков перехватили. Ну, порубили всех, почитай. Из дозора только мы я до 50 уцелели, да 4 сильно посеченных назад привезли. Бывает, согласился ведун. Собственно, 10 тяжело вооруженных воинов разгромить легконогих половцев мог и без Радула, который 1 рот автоматчиков стоит. Так что князь широким своим жестом не столько могучего воина награждал, сколько к земле привязывал, чтобы в иные места не подался. А только при чем тут жена-то? Родичи сосватали. Сказывали, как в поход уйдешь, кто за хозяйством приглядывать останется. Из рода бояр Соловых была. Краса девка, коса с руку мою толщиной. Глаза черные, стать, лебедь позавидует. Богатырь слез с полка, зачерпнул кваса, плеснул на камни, выпрямился. В общем, справили мы свадебку. Я до доли в тот день 7 белых ягнят принес и 7 черных. Сам выбирал. Гости гулять остались, а нам на снопах постель выстелили. Пшеницей пол усыпали. Курицу в изголовье зарезали. Легли мы с ней. Играли ласково, рады были оба. А как дело святое исполнять начали? Я сгоряча и даванул ее с силушкой, что боги наградили. Не додумал, приласкать покрепче хотел. На камни полетел еще ковш пенистого хлебного настоя. Поломал, стало бы, девку-то изрядно. Руку сломал, ребра, ключицу. Еще что-то, волх сказывал. В святилище у Песочной горы выхаживали женушку. Ходить дн 30 не могла, а потом еще до снега ко мне волху возвертаться запретил. Потом вернулась, хотя видел и боялась изрядно. Боярин забрался обратно на полог. Но я ее берег, касался с нежностью, руки не распускал, обнять не смел. Оттаяла лапочка моя, повеселела. Начался у нас лад да радость. Вот, да только не утерпел я еще, всего только раз. Ласки совсем ум затуманили, чувства из груди прыгнули. Ну и прижал я ее к себе крепко. Очнулся от крик страшного, да и понял, что опять поломал. Опять ее всю зиму и половину лета в святилище выхаживает. А как выходили, не вернулась она ко мне, убегала куда-то. Ну, а я за рог дал, к бабам более близко не подходить, поклялся. Так что, ведун, сам понимаешь, мне эту девку прибирать никак нельзя, а тебе... Ах! Поняв, что вынести этого жара он больше не сможет, Олег спрыгнул с полка, выбил причем дверь, пробежал 10 сажений по стылой глинистой тропинке, влетел в озеро и ухнулся в него с головой. 5 минут ведун парил в невесомости, избавляясь от убийственного тепла и напитываясь блаженной прохладой, потом подплыл к берегу. Вернувшись в баню, он, не дрогнувшей рукой, превратил в пар ковша 4, выпил примерно 1/5, после чего легко вспрыгнул обратно на полог, вытянулся во весь рост. Вот теперь хорошо. «Сейчас еще лучше будет!» Многообещающе пробасил в самое ухо Раду и принялся охаживать Олега веником. Великая вещь — банька. Выходишь из нее, и ощущение такое, будто не только тело, но и душу свою отмыл. Но внутри все так спокойно, благостно, мягко. Утершись приготовленными в предбаннике полотенцами, путники переоделись во все чистое. Свежая рубашка и портки были с собой у каждого, после чего покинули баню. Поджидавший их мальчишка тут же поднес к рынку с холодным пивом и, спросив, где грязная одежа, оставленно швыгнул в дверь. «Постирают», — сообщил боярин и припал к широкому горлышку. «Это я и сам понимаю». Середин с тревогой следил, как быстро двигается Радулов кадык. А по усам и бороде сползает клочья пены. Вот высохнуть бы успела. «Как высохнет, так и тронемся», — безмятежно ответил богатырь, оторвавшись от крынки и протягивая ее товарищу. Внутри оставалось чуть меньше половины, и ведун, закрыв от удовольствия глаза, допил остатки. Не спеша, они тронулись к усадьбе, протиснулись в узкую дверцу, оставленную, видимо, как тайный ход, миновали изогнутый под прямым углом коридор и вышли во двор. Здесь их тоже ждали. Дворовая девка в зеленом сарафане с пышной юбкой, небось, снизу еще юбок пять поддето, проводила гостей в горницу хозяйского дома. Сама осталась снаружи, прикрыла дверь. «С легким паром, гости дорогие!» Пока они намывались, хозяин успел переодеться в шелковую рубаху, выпущенную поверх атласных шаровар. Прибрана нарядилась в платье из темно-синего бархата, идущее складками по ее неказистой фигуре. На труваре по-прежнему была простая полотняная косоворотка, только теперь белая, с вышивкой по бороту. — Ну, присаживайтесь, угоститесь, чем боги наградили. — Благодарствую, хозяин, не откажемся. Прижав руку к груди, разом поклонились гости. Дабы выказать свое доверие и уважение, Радул снял с пояса меч и положил на лавку при входе. Ведун опустил рядом саблю, оставив под рукой только нож. Не на случай схватки, естественно, а чтобы мясо или рыбу разделывать. Боярин Зародихин первым опустился в кресло во главе стола, придвинулся. Гости, боярская дочь и трувор, явно числившихся в усадьбе чем-то вроде воеводы или тиуна, расселись на застеленной овчиной лавке. Стол Люций Карпович накрыл не по правилам. Олег уже привык, что на пирах сперва выносили пироги и растягаи, потом мясо, рыбу, каши и прочие закуски, потом борщ, рассольник или еще какой суп. А на завершение сладковатое сыто. Здесь же стол ломился от всего сразу. И пряженцы, и убойно, и ватрушки, и лотки с зайчатиной, и румяные тушки, то ли перепелок, то ли рябчиков, и бараний садрик, и ветчина, и заливная лосятина, и вертела с запеченными почками, и стерляжьи спинки, и гольцы с шафраном, и щучьи головы с чесноком, и грибы соленые допеченные, и караси в сметане, и раки вареные. Единственное, в чем хозяин уступил обычаю, так это в том, что перед ним на столе стояло опричное блюдо с крупными кусками подкопченной свинины. И боярин, тут же наколов на кончик ножа, подал по увесистому шматку княжескому воину и Олегу, выражая гостям свое почтение. «Мед хмельной по весне с первого поставил», — сообщил хозяин, беря за ножку большой медный кубок. «Видать, ради этого случая и бродил. За знакомство давайте выпьем, други, и чтобы встреча наша только радости всем принесла». Все дружно осушили бокалы, взялись за ножи. Середин при виде такого изобилия с неожиданной ясностью ощутил, как давно не наедался от пуза, а на некоторое время забыл об окружающих. Спохватиться его заставил новый тост Люция Карповича. «Вспомним тех других, кто с нами был, но ныне нет, по ком душа болит, кого забыть не можем». Люди нахмурились, задумались, выпили, глядя перед собой, снова взялись за еду, но уже без прежней торопливости. «Богатый у тебя стол, боярин, благодарствую», — кивнул хозяину роду. «Не всякий князь так почует». «То не радость, то боль моя», — нагладил подбородок толстяк. «Припасы богатые, да кормить, почитай, некого. Пия хладкосердный нас осенью посетил, мор с собой принес, жатву собирать начал, сына старшего забрал, женушку мою сердешную, отца ее, мою матушку с обеими тетками, хлопов половину сожрал, дядьев отцовских, прибрану сосватали, так и по ее жениху тоже тризну справлять пришлось. 11 быков я в жертву принес, милость бел Бога выпрашивая. Однако 3, потом 7 на капище привел. Токмо тогда пия и оступился». Боярин горестно покачал головой. «Как и жить теперь, не знаю. Легче самому было, за калину в мост уйти. Но меня чаша Мары стороной минула. Похворал маленько, да выправился». «Боги испытывают нас, боярин», — взялся за кубок богатырь. «Ломают, пугают. Поломаться нам не должно. Долг наш святой и пред ворогом лютый, и пред гневом Божьим выстоять, землю отчую сохранить, семя Сварогова детям нашим передать, дабы множилось племя русское, гремело имя предков наших. За них давай выпьем, боярин. За отцов, что на нас глядят ныне с полеща заливых, чтобы гордились нами, а не печалились». Он плеснул немного пива прямо на пол, после чего осушил кубок в несколько глотков. Его примеру последовали остальные. «Горечь твоя понятна, боярин», — продолжил княжеский воин. «Однако же испытание ты прошел с честью. Долг каждого человека честного каков? Род сохранить, детей после себя оставить. Будут дети, все остальное приложится. Тут тебе горевать грешно. Дочь выросла красавица. Сыновья, сам сказывал, тоже возмужают скоро. Не прервется, стало быть, род за Радихиных. Останется на земле русской». «Труд-то, может, и продолжится», — откинулся на спинку кресла хозяин. «Да вот, землю сохранили. Не все тут ладно получается». «Ну, боярин, тут я удивляюсь», — развел руками богатырь. «Чай не на порубежье живешь, в центре земель русских. Половцам да шайкам хазарским сюда не добежать. Латинян мечи наши в норы давно загнали. Статями подорожными ты управишься, невелики вояки, чего бояться-то?» «Ворогу завсегда голову снять можно, боярин. А что супротив гнева княжеского сделать можно?» «Гнева княжеского», — моментально снизил тон богатырь. «О великом князе молвишь, али о своем Полоцком?» «Полоцкий князь на медне грамоту гневную прислал», — стрельнул глазами в сторону дочери хозяин. «Напомнил, что под слово мое 5 назад по люди повозом мне заменил, а я по зимнему пути дани-то и не отвез. С ятвягами опять же зимой у него ссора случилась. Так я врать к нему не исполнился, ни единого меча не выставил. Весть-то я об этом получил. Да кого выставлять-то было? Сам на ногах не стоял. Подворье обезлюдело. Так отписал и князю-то. Гневлив больно князь в письме был. Недоимку в 10 дней прислать требовал, да ратников выставить. Угодья родовые отобрать грозился. Уже ли платить нечем? Да недоимку собрать недолго, вздохнул боярин. И серебро на откуп дать могу за место ратников, дабы и не требовали ополчения, пока старшему 14 не исполнится. Вести некому. Ослаб я после недуга. Крушение в голове частые. В беспамятстве порой пропадаю. Боюсь, не довезу. А с Трувором отправляться усадьба пустой останется. Опять же, Трувора послать здесь догляда не будет. Не хватит меня на все хозяйство. Разумеется, боярин немного лукавил. Боялся он не того, что не управится, а того, что старый Тиун, несмотря на былую преданность, от больного хозяина серебряной казной сбежит. Пойди поймай его на Руси, когда самого ноги не держат. Это ведун понимал отлично, как понимал и то, что заплатить откуп боярин должен обязательно. Русский обычай прост: или защищай землю отчую, или отдай другому. Не хочешь или не можешь выйти по княжескому призыву в общую рать, значит, передай удел тому, кто сможет и захочет. А сам в пахари подавайся или в купцы. С этих никто кров не спрашивает, только оброк или серебро в казану. Выкосил мор людишек, опять пожаловался хозяин. Не осталось ратников ни на стены поставить, ни в охрану кобозу дать. Новых холопов я набрал, да токмо отроки бестолковые, не обучены пока ничему. Ветер за место ума гуляет. Ну да вы и сами на них полюбоваться успели. Долго разговоры свои ведешь, боярин, — небрежно махнул рукой богатырь. Отведем мы с чародеем твой обоз в Полоцк, не беспокойся. Нам по пути хлопота малая. Токма приставь кого для догляда, дабы нам чужое серебро считать не пришлось. — А вот прибрано отправиться, — мгновенно оживился хозяин. — Дочь у меня разумная, все сделает, как заведено. Ну и холопов я вам дам, и возчиков. Под вашу руку, само собой, мало ли чего понадобится. Опять же и доченьку назад проводят. Подрядитесь ли с нею ехать-то? — Отчего противиться? — легко согласился Раду. — Коли посылаешь, так пусть едет. С нами ей опасаться нечего, верно, ведун? Олег с минуту помолчал, чуя в происходящем некий подвох. Но он потом махнул рукой. — Ладно, отведем.